Квартира Леонидова. Сергей закончил свой сбивчивый рассказ. Леонидов налил рюмку и выпил залпом. Негоже, Олежка, одному принимать, так спиться можно. Давай вольем в себя зелено вино за око государева, кое неусыпно глядит за нами. Давай уложим его, сказал Олег. Давай. И внезапно Есенин очнулся и крикнул. Человек без лица, понимаешь? Человек без лица! Кто? Удивился Леонидов. Покупатель во всем дорогом. Встретишь его без пальто и не узнаешь. Это лик власти, сказал Леонидов. Страшный и расплывчатый.